с вами сложится. Помните, как настроен, идя к Богу, ко храму, то и получишь. Настроен, что тебе будут лобить, тебя потом будут толкать, щипать, потом тебе будет болеть, ты настроен на это. Настроен тебе, чтобы полегшало, тебе вот раз полегшает его. Настроен ты на волю Божию, Бог исполнит волю Божию. А настроен на молитву, ты почувствуешь молитву, поймешь. Вот на что настроишься, то и получишь от Бога. Но прежде всего храм идут не за здоровье, а за молитвы идут. А дом мой, дом молитвы наречется, не трудом, и поклонюсь храму своему. В поклонении Богу храму идем. В молитве, вот зачем мы идем в храм Божий. И как мы настроены, то мы не получаем от храма Божия в жизни нашей земной. Идем на батюшку смотреть, то и получим безумие свое. Вот так и идешь к Богу светлой душой. Ты, конечно, Божий дар и получишь по славу Божию. Службу мы сегодняшнего дня кончили, слава Богу. Господь, и на всех общей молитве нашей. Молились или нет? Молебен будет служить, или давай пойдем? Послужим молебен. Послужим. Помолимся. А кто умолился, вот Бог он порог, позволяйте домой. Вот, мы думаем, никто безумный не будет, все помолимся. Значит, тогда, кто целуете после молебен крест, получаете антидот, святой от божественной литургии сегодняшней, верите в святую икону, и с Богом пойдете домой, отдыхать, кто поедет домой, помогай, Господи, мирно добраться домой, во славу Божию, его трудности пути все преодолеть. Спасибо, Господи, всех за усердие, за милостинку, за любовь, самое главное, за молитву, в храме Божьем, в нашем святом сегодняшнем воскресном день. Спасибо, Господи. А кто будет вечером молиться, помогай, Господи. Значит, верь, Господи, серьезно. Верь, сочельник завтра воду освещать будем. И потом ночью помолиться. Слава Божию, праздник крещения встретим. Если кто из города Богатенки будут ехать на Иордань, не ей сам таким паном сидеть, пузо почесывать по своей машине. Возьми с собой какую-то старушку, пусть и она помолится. Доброе дело сделать для веры еще. Не так брать татазею накрашенной. Вот. А взять именно того человека, которому нужна эта ярда, чтобы помолиться всей душой человеку. Вот и будет доброе дело. И это продумайте. Так же, слава Богу. Ангелам всем хранителям. Есть дончане, да, из Донецка есть люди? Нет. Возможность каждое воскресенье и праздник из Донецка, чтобы шел автобус сюда специально, с железнодорожного вокзала, заходить там на северный вокзал, маршрут сразу сорвать. Утром приехали, рубит сюда, рубит обратно. Два рубля всего этого удовольствия будет. Конечно, и нам легче. И вы мучиться не будете, не поймешь, где вас тут ложить, что делать можно. А ну-ка. Сейчас я по попе надаю. Да. Тогда чем лоб еще шишка будет. А по попе. Весь ум вставляется откуда? Через задницу. Вот, и значит, оттуда из Донецка. Здесь помолились, потом сели спокойно и уехали, увезли вас обратно. Панский вариант, вот интересный вариант. Подумайте, вот по этому делу у меня раб Божий Владимир, вот он стоит, вот. Он возле беседки будет, дончане, кто желает, подойдите, чтобы вы по электричкам по тем не прыгали, да и все. Бедным, то как-то будем и подешевле, может быть, думать, кто не сможет по рублю заплатить. Вот. 2 рубля туда-обратно, дорого это еще? Нет. Вот, уже будет вам хорошо. И помолитесь, и не устанете так вот. 6 часов, я думаю, из Донецка выезжать. Но нормально, как раз сюда приедете, часы будут. Поисповедовались, там подготовился, почастились. Вот, и поехали домой отдыхать. Вот такое у меня дело к вам. Подумайте, помолитесь, и дай Бог вам доброго разумения. И на это Богу угодное дело святое. Целуем креста, получаем антидот, и с Богом ангела, хранителя вам всем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Праздник называется Божьей любви. Бог явился во плоти людям, чтобы увидели и познали любви Божество. Отец Небесный в виде облака из облака свидетельствовал только что слышали мы Евангелие, когда спросили крестился, все есть Сын мой возлюбленный, а небо благоволит, того послушайте. Послушание называл Отец Небесный Сын Своего и Дорога. Бог Сын, ловким видимым образом 30-летним мужчиной крещается в реках и Ордамске, смиренно склоняется под руку раба своего Иоанна, который от сегодняшнего момента назвался Крестителем. И Дух Святый видит голубя, снишел, освятил это великое таинство Боговоплощения, сошествие на землю Христа Спасителя, почему и называется по церковному уставу праздник Бога Явления. Помогай, Господи, мирно провести эту ночь в нашем храме Божьем, помолиться рано утром на святый год, и тогда все священная Ордамская подобие, поедете домой по славу Божию. Сейчас благоговейно будете поклоняться образу крещения Господня. В Адаке Ордамский стоит изображен Христос Спаситель, и Иоанн Креститель крещает Бога человека Христа Спасителя, и ангелы воспринимают его под купель крещения реки Ордамские, покрывая белой одеждой крещания. Такой таинственный момент изображен в крещении Господне нас в таком образе, который находится перед вами. Помните, сейчас модно очень. Разные сектанты говорят, что вы поклоняетесь идолам, красным, стеклам и прочее. Мы ни стеклу, ни краску, ни бумаги, ни панели поклоняемся, ни дереву. Мы поклоняемся Лику Святому, благодатному, освященному, через который передается наше поклонение ко престолу Божьему. Вот кому мы поклоняемся, так что все уста сектантские да замолчат в мудрости своей. А мы должны знать, как правильно и ответить, когда нас лукаво искушают и лукаво спрашивают. Вот помазываем на священным маслом всех вас, получаете благословенный хлеб и вино сегодняшней праздничной рождественской ночи. И тогда деток можно отвезти наверх, пусть поспят, чтобы здесь они как котят, и не валялись у меня по углам. Вот, пусть отдохнут дети ночь, а мы будем просто молиться. Служим, утреннюю заканчиваем, часы литургии, в конце литургии совершаем освящение воды и отдавствия в нашу данную славу. Угляди Господь всех помолиться, подвесить, перенести труд свой Господу сегодняшней святой ночи. Помогай вам всем, кто будет уже спать на улицу, в свету века, если вы не Бог, так вот будет с ним. И чё? Yeah. Гавдение, всеночного молитвы нашей, Крещенской святой ночи. Сейчас мы оканчиваем божественную и святую литургию. Вот. Детей в четверг, когда в среду причастим святых христовых тайн, на Иоанна Крестителя все. Вот. Совершаем водоосвящение девам. На улицу пойдем, или здесь будем? Будем здесь освещать. Это провокаторы на улице. Пусть они там воду достают и купаются. Распарились, разжарились, вот. Вы повыходите, да попростываете там на улице. Вот. Ходили на улицу мы вчера днем. Там освещали воду на святом кладезе. Кому нужна вода, кто спешит, приходит ко мне, вот так, скорей, давай, заканчивай, автобус будет. Нужно вам, он из колодца почерпай и валяй на свой автобус. А мы будем служить не по заказу, а как положено. Или так, коверкать службу вам? Нет, раз в год. Так что успей и на автобус, и под автобус кругом. Пойдем во славу Божию. Освятим воду. Сейчас в храме Божием сожгем свечи все. Торжественно, радостно глаз Господень-то поем, пореми почитаем, апостол Евангелия, молитву освятительную. Тогда будем кропить водичкой святой, целовать крест, тихонечко будете подходить, получать антидот, святой хлеб от литургии, пить святую иорданскую воду будете, и с Богом тогда на автобус. И помогай, Господи, мирно добраться домой и праздновать праздник Крещения Господня. Особенно прошу вас, не забудьте несчастных, больных людей, которые не могут побыть в церкви. Понесите им святой водички, суеверие. Ой, несу с церкви воды, никому не даю. Просит человек напиться, дай напиться, отлей вот что-то, водичку, вот, святую, да и все. Пусть во славу Божию попьет человек водички святой. Это суеверия какие-то, не дам и все прочее. Они же не с кощунством, а просто от всей души. Просит человек, дайте водички мне святой, чтобы праздник великий. Никогда не отказывайте в святыне никому. Но и нахально, насильно своим тем безбожникам не суйте. И борщ подливает, и в суп подливает. Это все кощунство над святыней. Оно ничего не поможет абсолютно. Если сознательно человек не будет принимать святую воду с глубокой верой, конечно, никакой помощи не будет. Кощунство получается. Ваше суеверие разное. Так что дай, Господи, благоразумно подходить, поделиться святой водичкой со всеми. Вот, желательно святую воду в стеклянной посуде хранить. Пластмассовых портится вода. Это да, и микробы там какие-то, говорят, заводятся и все прочее. Так что стеклянные бутылки, проверенные, посудина самая лучшая для хранения в иорданской воде. Так что помоги, Господи, сейчас тихо оканчиваем литургию святую. и совершаем великое освящение воды в храме Божьем. Затем в 11 часов будет автобус у нас идти отдохнем, вот, покушаем, и автобус будет идти на Иордань, поедем, вот, кто желает поместиться в автобус, вот, на Карловское водохранилище. Это главное водохранилище Донбасса, откуда питается Донецк и почти вся Донецкая область пресной водой питьевой. Там владыка будет, архиепископ Иларион, духовенство, и там совершим великое освящение воды крещения Господне, чтобы весь Донбасс питался святой водой Иорданской, освящался и омывался во славу Божию. Вот вечером сегодня едем от Иордань, немножко отдохнем часов второй, и будем служить вечернюю и утреннюю завтрашнему дню. Иоанна Крестителя праздник завтра будет по милости Божией в собор. Совершать будем торжественно службу Божию в нашем святом храме Божием. Затем, это в среду Иоанна Крестителя, в четверг отдохнем немножко. Вот, в пятницу будем продолжать праздновать праздник Крещения Господня и святителя, кого там Феофана Затворника, епископа Вышинского, его кончина в сегодняшний день Крещения Господня. Но так как его служба переносится на другой день в связи с праздником Крещения, совершать будем службу Божию. В субботу продолжаем праздновать праздник Крещения Господня. И кто там у нас? Батюшка, святитель Филиппа в пятницу. Да, святитель Филипп в пятницу будет. А Феофан Затворник в субботу будет, и священномученика Анатолия будет праздник Одесского чудотворца, от безбожников казненного. Воскресенье неделя по просвещению будет, и Евангелие о Закхею уже будем читать, уже начинается подготовительная неделя ко святому великому посту по милости Божией. Так что в этом году свадьбе-то не следует зимой идти праздновать. Уже великий пост, некогда свататься и жениться и прочее, упустите творить. Вот, потом, значит, и преподобного Феодосия Великого этого воскресенье будет по милости Божией. То же воскресенье будет неделя, а мытари и фарисеи, и запоем покаянную песнь. Покаяние отверзи нам вирешеству правче. Вот таковы службы на предстоящие дни. Сегодня день скоромный во все во славу Божию, завтра уже день постный, среда, и в пятницу день постный. Уже обыкновенно наступают дни после святых во славу Божию. Вот все рассказал, все объяснил я вам. Помогай, Господи. Вот, мир на эту неделю провести нам всем, и в будущее воскресенье торжественно праздновать воскресенье Христово по милости Божией в храме нашем святом. Но так поедете домой или дождетесь воды святой? Дождемся. Все, милосердие, двери ответственно, благословенно, Богородица. Вечи всем, да. Идем на Иордань, совершаем великое освящение воды в праздник, еще только осторожно с огоньками, чтобы кому скот не причинили, не подожгли друга. Сегодня же богослужение окончили как раз вашим автобусом знаменитым. Сейчас будет будете целовать крест, будете получать антидо от божественной литургии, пить святую водичку и отдавскую будете, батюшка на крылечке будет освящать вас, ваши очки все, горшечницы мои, и с Богом! Помогай, Господь, мирно добраться домой и отдыхать по славу. В 11 часов приезжаю на Иордань во славу Божию настоящую. Зимнюю нашу русскую Иордань освящаем водохранилище по милости Божией. Вечером вечерней совершаем. Не забывайте о бедных несчастных людях в славу Божию. Все понятно вам? Да. Умолились? Нет. Немножко. Но ничего. Слава Богу. Победили дьявол. Победили сон, победили дымоту. За эту победу благодарим Господа. Но мы видим, что цель сегодня каждого ждет. Дьявол не благодать. Обязательно кто-то в чем-то искусится, какое-то падение будет. Вот. Перетерпите напасть, спокойно, спокойно. Победите дьявола, силу нашего его. Храни вас всех, Господь! Ангела вам всем храните! Соблюдайте тишину! Просто вы шуметь будете, быстрее ничего не будет. Потихоньку по одному подходите, дорогу не дайте, уйдите. Уйдите отсюда, сразу наступите, дорогу дайте для народа, чтобы народ спокойно мог проходить. Это святой Господь. Благословлю Господа на всякое время, вынуховая грусти моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат грусти и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и возвесели меня в духу мне. Рыска Господа, слыша меня, и весь время не славя меня. Христос величий мой, посвятите меня, и за вас не посвятятся. Мы хотите молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зло душа моя, живот моя, да приближися. Временен был с нисходящими в рог, будь яко человек без помощи мертвых свободь, яко язви не спящие во гробе, их же не помяну, если к тому. Иди от руки Твоей от реновини, быша, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя. и все волны Твои навилися на мя, удалился знаемых моих от меня, положившими мир за себе. Предан Бога не скажда, хочи мои зима кости от нищеты, возвав Тебе, Господи, везде и воздержьте руки мои, и дай мне Твоими Творишь чудеса, или врачи воскресят, и исповедятся Тебе, и да повесть в гробе милость Твою, истина Твоей погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвения, и от Тебе, Господи, возвав утро молитва моя предварите, вскую Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий спас и в труде от юности моя, вознежися, смирись, не могу, на мне придуша в гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, а бы душами, яко вода везде, держаши мя в купе, удалилась от меня друга искреннего, и знаем из моих острастей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и десять минут. И щедроты Твоя от века сущие, и же ради во человечества, и си распятие, смерть, спасение, ради права в Тебе верующих претерпеть и изволился, и воскрес из мертвых вознесся на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы, всем сердцем призывающих Тебя, преклони ухо Твое, слыши смиренное, молениями и непотребно раба Твоего, клоню благоухание духовного Тебе, за все люди Твоя приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную апостоль Твою же снабдила сей честной Твоей кровью утверди, укрепи, расшири, умножи, умери, и непреоборимо адом роты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатание язычества угаси, и ереси восстание скоро разори, и искорени в ничтоже силою, святаго Твоего Духа обрати, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи.